и нес с собой тишину. Потом я зачем-то сходил к тому месту, где растет селена, и немного поговорил с ней. Завели мотор и столкнули лодку. Я держал мотор на очень малом газу. Лодка все же была из палочек и веревочек. Мы проплыли немного туда и сюда. Потом я тихонько взял курс на юг, к проливу. Хотелось посмотреть в сторону, откуда прилетят спасатели. Было гладкое море и темный воздух над ним. Вместо Опса вполне могла быть девушка. Только хорошо бы погоду чуть потеплее. Мы дошли до мыса и немного заплыли в пролив. В проливе были качели. Они тихонько поднимали нас вверх и опускали при абсолютно гладкой воде. Я чуть прибавил газ, но струйки воды стали угрожающе просачиваться сквозь брезент. Вода выжимала масло из ткани. Я оглянулся. Берег острова был совсем рядом, только ночью его глинистые обрывы походили на настоящие скалы. Опс тихо скулил. На дне лодки было сыро. Встав на гранитный гарпун утеса, ждите в соленых брызгах и пене. Я прочел ему стихи, и Опс замолк. «Нас сейчас всего трое, старина», — сказал я ему. «Ты, море и я. То же самое море и другие люди. Два последних Робинзона. А что, если мы и впрямь последние Робинзоны на этой планете, а последние люди на последнем необитаемом острове? Страшная ответственность, ты понимаешь?» Вместо ответа Оп слизнул меня в коленку, как раз в то самое место, где была дырка. «Хороший парень мой пес, умный». А мотор все посвистывал и посвистывал. Тепло было от него, спокойно. Только воды уже порядком набралось в лодку. Я вычерпал ее кружкой, не снимая руки с мотора. С тех пор, как плавал старый Ной, прошло немало лет. Я не знаю, поумнели ли люди с тех пор. Во всяком случае, я принял решение. Мы повернули обратно. На повороте море качнуло лодку и плеснуло в нее водой. Наверное, было недовольно моторным стуком после моего разговора с ним. В темноте наш берег показался мне уютным и милым домом. Всю ночь я не спал, лежал, думал. Перед утром снова приплелся ветер и принес с собой дождик. Дождь капал в палатку. Не успел я все же заштопать дырки. Сегодня мы с Опсом будем переплывать пролив. Он лежит к югу от нас, холодный, затянутый грязной сеткой тумана. Попутный ветер будет дуть на наш хилый парусишко, а мотор я положу на дно лодки. Наверное, это чертовски глупо, но я не могу иначе. А вдруг мы и в самом деле последние? Пусть же флаг великой эпохи необитаемых островов будет спущен достойно. Традиции всегда немного смешны. Тьму веков назад человек впервые столкнул с берега бревно и поплыл, держась за него. Наверное, это было на реке или на озере, но все равно это был первый день времени кораблей. Сейчас я положу эту записку в бутылку и брошу ее в море. Традиции надо соблюдать до конца. Вместе с запиской я положу в бутылку два полузасохших цветка с этого острова.